разукрашенный ошейником и бантами кроссолов, трактирщика получает добавочную порцию в награду за щедрость хозяина. Вот доверчиво прибегает черная кошечка с белым носиком, но, увы, ее беспощадно отталкивают. Бедняжка не понимает, что случилось. Она получала печенку в течение долгих месяцев. Почему такая жестокая перемена? Но продавец печенки хорошо знает, в чем дело. Ее хозяйка перестала ему платить. Кошки, не числящиеся в списках аристократии, дожидались на почтительном расстоянии, вдыхая упоительный аромат и надеясь на счастливую случайность. В числе этих прихлебателей находилась одна серая жительница трущоб, бездомная кошка, пробавлявшаяся, чем Бог послал, тощая и грязная. Нетрудно было догадаться, что в каком-то темном закоулке ее ждет голодное семейство. И вот эта, именно бездомная кошка, становится главной героиней рассказа. Ее ждет головокружительная карьера. Это напоминает историю Золушки, только кошачьей. Но в жизни королевской она ластанки и взлеты, и падения. Глава вторая. Пожалуй, все и почти все другие рассказы о животных Сеттона Томпсона кончаются трагически. Но зато какие замечательные, выдающиеся звери и животные действуют в них. Если бы это были люди, можно было бы сказать, какие яркие, сильные личности, даже Вулли. Не хочу пересказывать страшный конец истории пса, которого хозяйка разоблачила в преступлении. Домино. История одного черно-бурого лиса. Навсегда запомнилось, как в этом рассказе однажды отец-лис возвращался домой с добычей, и навстречу ему из норы высунулись 5 черных носиков и 5 пар глазенок, блестящих, как бисер, уставились на него. И вот лис слышит лай собаки и отважно устремляется ей навстречу, чтобы увести подальше от норы, уберечь от собаки своих деток. А в другой раз домино не только у домашних, но и у всех диких животных в рассказах Сеттона Томпсона есть имена. Неизвестно, откуда они берутся, но автору видней. Видит впервые в жизни светло-рыжего с белыми пятнами детеныша лани, такого маленького теленочка, и из любопытства идет за ним. Вдруг послышался топот, и через несколько мгновений примчалась мать-лань. Шерсть у нее на хребте стояла дыбом, глаза горели злым зеленым огнем, и домино тотчас же понял, что попал в беду. Еще одно приключение, и еще, и еще. И все вокруг того, как самоотверженно защищают животные и звери своих детенышей, и часто рискуя жизнью. Но есть и истории с хорошим концом. Например, про громадного оленя песчаных холмов, которого несколько сезонов старается загнать охотник. Кто хотел бы быть охотником, не оторвется от этого, да и других рассказов, где преследование зверя или животного – захватывающее приключение. Кто не хотел бы, все равно интересно. И вот, наконец, охотник нагнал это прекрасное животное. Надо стрелять. Олень стоял, как изваяние. Он стоял и смотрел прямо в глаза Яну своими большими правдивыми глазами. Ружье дрогнуло в руке Яна. Он поднял его и снова опустил. И вот они стоят и смотрят в глаза друг другу. Потрясающий момент. И внутри охотника вдруг заговорил голос, обращенный к тому, кто только что был для него только дичью, не больше. «Ступай! Без страха броди по лесистым холмам! Никогда более я не стану преследовать тебя! Чем больше я узнаю жизнь, тем ближе становишься ты мне!» Я не могу смотреть на тебя, как на добычу, как на лакомый кусок мяса. Ступай спокойно, без страха. Мы никогда с тобой не встретимся. Прощай. Глава 3.